только одного из них. Спрашивается, почему? Да потому, что ты уже знаешь, почему совершены остальные. Молодая женщина молча пила шампанское, глаза ее были виновато опущены. Наконец она отставила пустой бокал. «Понимаешь, я дала слово. Послушай», — Полетаев опустился на спинку ее кресла и прислонился губами к золотистым волосам. «Я правда очень за тебя боюсь. Кто угодно может поведать тебе душещипательную историю, и ты поверишь. Хуже того, будешь покрывать этого человека, пока он не сделает свое дело и не убьет тебя так же, как и всех остальных. Не хочешь называть имен — не называй, но хотя бы в общих чертах обрисуй ситуацию». «Да здесь и имен называть не надо», — в отчаянии вскричала Даша. «Стоит только начать, как все остальные ты узнаешь сам. Я же слово дала». «Я тоже даю слово. И если рассказанная тобой история покажется мне правдоподобной, клянусь, об этом никто больше не услышит». Мучения молодой женщины были сравнимы разве только с Танталовыми. Она буквально разрывалась между данным ею обещанием и желанием выложить подполковнику невероятную историю двойняшек. ФСБшник хранил молчание и терпеливо ждал. Наконец, Даша не выдержала. «Ну хорошо», — сказала она и сцепила пальцы с такой силой, что они хрустнули. «Но в случае чего, пусть это будет на твоей совести». Полетаев согласно кивнул головой, мол, в случае чего моя совесть это выдержит. «Так вот», — начала молодая женщина, устраиваясь поудобнее. «Много-много лет тому назад одна немка собиралась замуж, скажем так, за очень богатого человека. Но накануне свадьбы она согрешила с посторонним мужчиной». У Полетаева глаза стали большие и круглые, как пятаки эпохи социализма. Он ожидал какого угодно начала, только не такого. Даша продолжила, не обращая внимания на его реакцию. Ее брат, узнав об этом, испугался, что при рождении ребенка правда может обнаружиться, и поспешил застраховаться. «Подожди, подожди, я ничего не понимаю». «Что тут непонятного? Она согрешила с арабом, и была практически стопроцентная вероятность, что ребенок будет смугленький. А они оба были блондины. Так вот, ее брат поехал в совок, нашел более или менее подходящую девицу и уговорил родить ребенка от него. Понятно?» «Нет». «Блин, я таких бестолковых разведчиков еще не видела. У них двойняшки в роду. Этот брат был близнецом этой немки, а у девки, что согласилась родить, тоже родились близняшки». «Ты бы не пила больше», — осторожно вставил Полетаев. «Я уже с трудом понимаю твой русский. Ты хочешь сказать, что Елена Сергеевна родила девочек-близнецов, одна из которых осталась у нее, а вторую забрала та немка? Ну, слава богу! А куда делся ее ребенок?» «Родившегося мальчика подсунули женщине, у которой ребенок умер». «Ага. Я так понимаю, это наш красавец в плаще». Полетаев встал и прошелся по комнате. «Ты догадался, что он араб?» В голосе молодой женщины послышались уважительные нотки. «Нет, я сразу решил, что он чистокровный австриец. Значит, та девочка, которая уехала в Германию, сейчас, надо полагать, богата? Чудовищно! Ну, конечно, по нашим меркам. У них в семье традиция передавать фамильные бриллианты и прочие смарагды, которым цены нет, старшему ребенку в семье за неделю до свадьбы».